систему налогообложения и еще много чего, в то время как монголы у нас не позаимствовали ничего. Главное, наши вожди взяли на вооружение у завоевателей чисто азиатское презрение к личности, человеку, прониклись прямо скотоводческим отношением к простому труженику, как даннику и рабу. Правда, Китай после монголов законсервировался в своем средневековье, а мы возродились в качестве грозной империи, которая нависла над европейским благополучием и висит. Видимо, многое в нашей народной судьбе объясняется именно этой приниженной переимчивостью, тоже имеющей простую причину. Мы не успели нажить свои национальные традиции, зажатые между враждебным Западом и чуждым Востоком. И это по-своему даже чудо, что мы христиане, а не дзен-буддисты с уклоном в коллективизм. Сначала Русак занял у монголов премудрого незнания иноземцев, смешанного с азиатским чванством. Так что немцев, известных христопродавцев и еретиков, селили на Москве отдельно, за неперелазным забором, как зачумленных. Потом Русак из культурных 200 лет говорил и писал исключительно по-французски, точно у него отродясь не было природного языка. Затем Русак из романтиков попытался привить на русской почве немецкое учение о диктатуре пролетариата, которое точно так же соображается с этой почвой, как банановое дерево с тверским суглинком. Наконец, в наши дни нельзя прочитать газеты, чтобы не прийти к такому логическому заключению. Газеты сочиняют субъекты, которые родились в Талды-Кургане, провели детство в трущобах Манчестера, учились у зулусов, молодость мыкали под мостом Александра III, в зрелые годы обратились в язычество, а в настоящее время сидят в тюрьме. И ладно, если бы мы что-нибудь дельное перенимали у соседей на Западе и Востоке, например, презумпцию невиновности, а то все разные пакости мотаем себе на ус. Вследствие нашего отчасти вынужденного, отчасти беспардонного обезьянства в России сложился тот размытый тип человека, общества, государства, которому трудно симпатизировать и который нельзя понять, во всяком случае, за своих нас Европа не признает. Главным образом ее смущает наша неевропейская бедность при сказочном богатстве самой земли. Монгольские ухватки во внутренней и внешней политике, запущенность городов и весей, склонность к витанию в облаках. А мы вправду не европейцы, потому что в нашем понимании европейство — это прежде всего культ изящного знания и порядок, а его выдумали административно ссыльные в Вятскую губернию, которые, впрочем, сморкались посредством большого пальца и всю жизнь проходили в яловых сапогах. Потому что на самом деле европейство — это гигиена и материализм плюс та пошлость, она же простота, которая у нас считается хуже всякого воровства. Понятное дело, что, вернувшись в европейскую семью при Петре I в качестве бедных родственников, мы пришлись резко не ко двору, хотя бы только по той причине, что сморкались посредством большого пальца, и то и дело норовили построить Царствие Божие на земле. И действительно, мы до такой степени из-за своей переимчивости самобытны, что воленс-ноленс приходишь к выводу. Русские не национальность, а раса, Россия не государство, а континент. Что, безусловно, природное наше, так это пьянство. Еще Владимир I Святой отказался принять ислам на том основании, что мусульманам выпивать нельзя. Задолго до Куликовской битвы русские войска были наголову разгромлены, как нарочно на реке Пьяни, татарским ханом Лапшой, потому что накануне перепились и не озаботились выставить караул. Царь Иван III наказывал своему посольству в Польшу пить бережно, чтобы не причинить вреда его государеву реноме. У нашей склонности к алкоголю множество причин основательных и пустых, но в частности русский человек пьянствует от того, что европейского самочувствия в нем, как в Паскале и Кромвеле вместе взятых, а существует он, как последний оборванец и сукин сын. В конце 80-х годов XIV столетия великий эмир Тимур Хромой, преследуя орду хана Тахтамыша, случайно вторгся в пределы России, взял городок Елец и двинулся было дальше, но вдруг повернул назад. Эта ретирада была настолько неожиданной и вместе с тем необъяснимой, что спасение Отечества от очередного разорения –